Глава 8. Битва за сына. Дождь стучит по крыше старой машины, на которой мы приехали в суд. Капли оставляют грязные следы на стеклах, словно сама природа плачет о нашей искалеченной семье. Я сижу на заднем сиденье, сжимая в руках папку с документами так сильно, что пальцы немеют. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы Никита присутствовал?» — спрашивает Стас, поворачиваясь ко мне с переднего сиденья. Его карие глаза в сером свете утра кажутся почти черными. «Нет», — резко отвечаю я. «Он и так слишком много видел». Анна Леонидовна, наш адвокат, щелкает замком своей кожаной папки. «Правильное решение. Дети не должны быть свидетелями таких вещей». Мы выходим из машины под зонтом Стаса. Здание суда мрачное, серое, с облупившейся краской на колоннах, давит на меня всей своей тяжестью. Внутри пахнет пылью, дешевым кофе и чем-то затхлым. Зал номер 14 встречает нас ледяным молчанием. Дубовые скамьи, потертые за годы использования, скрипят под нами. Я сажусь между Стасом и адвокатом, замечая, как Стас непроизвольно сжимает кулаки, когда его взгляд падает на пустую скамью ответчика. «Они опоздали», — шепчет он. «Типично для Макара». Дверь распахивается с громким стуком, и в зал входит Макар в сопровождении двух мужчин. Один его адвокат, дорого одетый, с холодными глазами. Второй... Мое сердце замирает. «Кто это?» — шиплю я Стасу. «Эксперт», — хмурится он. «Должно быть их свидетель». Макар ловит мой взгляд и улыбается. Эта улыбка когда-то казалась мне обаятельной, а теперь напоминает оскал хищника. Судья, женщина лет 50 с седыми волосами, собранной в тугой пучок, открывает заседание. «Дело по иску гражданина Андреева М.Л. о передаче родительских прав рассматривается в закрытом режиме». Ее голос сух и безэмоционален. Макар подает иск, ссылаясь на неадекватные условия содержания ребенка. Его адвокат выкладывает фотографии нашей фермы, специально снятые так, чтобы она выглядела как развалюха. «У ребенка астма, а мать держит его в антисанитарных условиях», — говорит адвокат. «Кроме того, мы располагаем сведениями о ее нестабильном психическом состоянии». Я вскакиваю, но Анна Леонидовна хватает меня за руку. «Ваша честь, протестую! Это клевета!» Судья дает слово их свидетелю, тому самому эксперту. Он представляется детским психологом. «На основании бесед с ребенком я сделал вывод, что мать настраивает его против отца», — говорит он, избегая моего взгляда. «Каких бесед?» — не выдерживаю я. «Он никогда не видел Никиту!» Стас кладет руку мне на плечо, но я уже не могу молчать. «Ваша честь, это фальсификация!» Судья стучит молотком. «Тишина в зале! Гражданка Андреева, следующее нарушение, и я удалю вас!» Когда слово дают мне, ноги подкашиваются, но я встаю и начинаю говорить. О том, как Макар годами унижал нас, как Никита боялся его криков, как он бросил нас без средств к существованию. «Ложь!» — вскакивает Макар. «Она просто мстит мне за развод!» «Господин Андреев, предупреждаю вас в последний раз!» — строго говорит судья. Наш адвокат включает запись с камер. Макар сжимает мое запястье. Его угрозы звучат на весь зал. «Кроме того», — продолжает Анна Леонидовна, — «ответчик скрывал доходы». Она подает судье документы. «Вот выписки с офшорных счетов и медицинские заключения о том, что у ребенка начались приступы астмы именно в периоды посещения отца». В зале поднимается шум. Макар что-то кричит своему адвокату. Тот хватается за голову. Судья просматривает документы. Ее лицо остается непроницаемым. «Дело откладывается на 2 недели для дополнительного расследования. До решения суда господин Андреев может видеться с сыном только в присутствии матери и в общественных местах». Когда мы выходим из зала, Макар настигает нас в коридоре. «Ты думала, это конец?» Он шипит. Его лицо искажено злобой. «Я разорю вас обоих!» Стас делает шаг вперед, заслоняя меня. «Попробуй, но сначала проверь, кто теперь владеет 18% твоего бизнеса». Макар застывает с открытым ртом. «Что?» «Да», — спокойно говорит Стас. «Я купил твои долги. Теперь ты работаешь на меня». Мы разворачиваемся и уходим. В машине я, наконец, позволяю себе дрожать. «Ты что? Когда ты успел?» Стас заводит двигатель. Его руки крепко сжимают руль. «Вчера ночью Виктор помог найти нужных людей». Я смотрю на него. Этого человека, который за несколько месяцев перевернул всю нашу жизнь. «Спасибо», — шепчу я. Он берет мою руку. Это только начало. Когда мы забираем Никиту от Ухтомских, мальчик бросается к нам. «Ну что, он больше не заберет меня?» Я обнимаю сына, вдыхая знакомый запах детского шампуня. «Нет, солнышко, никто не разлучит нас». Стас гладит Никиту по голове. «А теперь кто хочет мороженого?» Мы идем по улице втроем, и дождь, наконец, прекращается. Сквозь тучи пробивается солнце, освещая наш путь. Впервые за долгие годы я чувствую, будущее может быть светлым. Даже если впереди еще борьба, даже если Макар не сдастся, потому что теперь мы — семья.